Глава 13. Летним вечером на горное пастбище. Господин Зезиман в большом волнении взбежал по лестнице и твердым шагом направился в спальню фройлен Ротенмайер. Он с такой непривычной энергией постучал в ее дверь, что домоправительница сразу проснулась и услыхала за дверью голос хозяина дома. «Прошу вас, поторопитесь! Я жду вас в столовой! Нужно немедленно подготовиться к отъезду!» Фройлен Ротенмайер взглянула на часы. Половина пятого утра. В такую рань она еще никогда в жизни не поднималась. Что же могло стрястись? От любопытства, нетерпения и страха у нее все валилось из рук, она растерянно металась по комнате в поисках то одной, то другой вещи и никак не могла одеться. Господин Зезиман, между тем, ходил по коридору, изо всех сил дергая санетки, вызывая всех слуг. Перепуганные, кое-как наспех одетые, они выскакивали из своих комнат. И каждый думал, что привидение схватило хозяина, и он таким образом зовет на помощь. Мало-помалу все они собрались и с безумным видом выстроились перед хозяином дома. Удивлению их не было границ. Господин Зезиман, свежий и бодрый, расхаживал по столовой, и совсем не похоже было, чтобы он испугался призрака. Йогана хозяин тут же отправил приводить в порядок карету и лошадей. Тинете было поручено немедленно разбудить Хайди и подготовить к путешествию. Себастьяну велено было отправиться в тот дом, где жила в прислугах тетка Хайди, и привести ее сюда. Между тем фройлен Ротенмайер удалось, наконец, одеться как следует, только чепчик на ней сидел немного странно. Даже издали было заметно, что он надет задом наперед. Господин Зезиман приписал это раннему вставанию и немедленно начал деловой разговор. Он объяснил фройлен Ротенмайер, что она должна без всяких проволочек достать чемодан и сложить туда все вещи юной швейцарки, так господин Зезиман частенько называл Хайди, и вдобавок кое-что из вещей Клары, иными словами, чтобы у девочки было все необходимое. Все должно быть сделано безотлагательно и без всяких разговоров. От изумления фройлен Ротенмайер приросла к полу и недоуменно уставилась на господина Зезимана. Она-то решила, что хозяин дома намерен ей одной поведать страшную историю про привидение, случившуюся с ним глубокой ночью. Теперь, когда уже стало светать, она была не прочь ее послушать. А тут, вместо захватывающего рассказа, эти вполне трезвые и к тому же весьма неприятные поручения. Домоправительнице нелегко было все это переварить, и она молча стояла на месте, словно ожидая еще чего-то. Однако господин Зезиман не намеревался ничего ей объяснять. Он оставил ее стоять, где она стояла, а сам направился в комнату дочери. Он предполагал, что разбуженная непривычной суетой в доме Клара уже теряется в догадках. Он присел на краешек ее кровати и рассказал все, что произошло ночью. Сообщил о диагнозе доктора, о крайнем истощении Хайди, сказал, что если не прекратить эти ее ночные хождения, она может во сне даже залезть на крышу, а это очень и очень опасно. А посему он принял решение сейчас же отправить Хайди домой, ибо не может взять на себя такую ответственность. Клара должна с этим смириться, она же понимает, что иного выхода попросту нет. Все сказанное отцом причинило Кларе сильную боль. Она все пыталась найти какое-то другое решение, но ничего не помогало. Отец твердо стоял на своем, пообещав, однако, в следующем году вместе с Кларой поехать в Швейцарию, если, конечно, она будет умницей и не станет очень уж горевать. И Клара смирилась с неизбежностью, но потребовала, чтобы чемодан Хайди принесли в ее комнату, чтобы она могла носовать туда всего, что доставит Хайди радость. Папа охотно с этим согласился. Более того, он еще посоветовал Кларе собрать для швейцарки хорошее приданое. Между тем привели тетку Дету. Она в полном недоумении ждала в прихожей. Если уж за ней прислали в ранний час, значит, случилось что-то из ряда вон выходящее. Господин Зеземан вышел к ней и объяснил, как обстоят дела, сказав, что он хочет, чтобы Дета немедленно, уже сегодня, отвезла девочку домой. Вид у тетки был весьма разочарованный. Такого она никак не ожидала. У нее в ушах еще явственно звучали слова горного дяди, которыми он ее напутствовал, чтобы больше она ему на глаза не попадалась. Привести ребенка к старику, потом забрать и снова вернуть его — это, пожалуй, уж чересчур. Впрочем, ни минуты не раздумывая, она весьма красноречиво объяснила, что сегодня, к сожалению, она никак, но никак не может уехать. Завтра об этом и думать не стоит. Послезавтра это уж и вовсе немысленно, а дальше и говорить нечего. Господин Зеземан прекрасно ее понял и без лишних слов отпустил во свояси. Затем призвал Себастьяна и велел ему собираться в дорогу. Сегодня он с Хайди доедет до Базеля, а завтра доставит девочку домой. И тут же вернется назад. Никаких объяснений деду Хайди ему давать не придется, ибо господин Зеземан передаст с ним письмо. «И вот что еще очень важно, Себастьян», — заключил господин Зеземан, «чтобы ты все исполнил в точности. Я вот написал на своей визитной карточке название гостиницы в Базеле. Я хорошо знаю эту гостиницу. Ты покажешь там мою карточку, и они сразу же отведут девочке хороший номер. А уж о себе ты сам позаботишься. Только сперва пойди в комнату Хайди и накрепко запри все окна, чтобы она не могла их открыть. Как только девочка ляжет спать, ты запрешь дверь снаружи, потому что она разгуливает по ночам. В чужом доме это может быть опасно, если она выйдет из комнаты и захочет открыть входную дверь. Ты все понял?» «А, так вот в чем дело. Вот, значит, что это было», — поразился Себастьян. До него только сейчас дошло, что за призрак жил в доме. «Да, именно так все и было. А ты, братец, однако, трус. Да и все вы хороши. Вот уж храбрецы так храбрецы». Господин Зеземан ушел к себе и сел писать письмо дедушке Хайди. Себастьян же стоял на месте, как вкопанный, и в смущении повторял про себя: «Да, если б я тогда не свалял дурака и не дал бы этому трусу Йогану втолкнуть меня назад в комнату, а пошел бы за белой фигурой, теперь бы я труса не праздновал». Но тут яркое солнце осветило каждый уголок дотоле серой комнаты, и Себастьян очнулся. Тем временем Хайди, вконец растерянная, наряженная в лучшее воскресное платье, ждала, что же будет дальше. Тинета разбудила ее рано утром, вытащила из шкафа все платья, помогла ей одеться и все ни слова не говоря. Горничная никогда не снисходила до разговоров с этой деревенщиной. Она полагала это ниже своего достоинства. Господин Зеземан с письмом в руках вышел в столовую, где уже был накрыт завтрак, и крикнул: «Где же девочка?» Позвали Хайди. Когда она подошла пожелать ему доброго утра, он вопросительно заглянул ей в глаза. «Ну что ты теперь скажешь, малышка?» Хайди подняла на него удивленный взор. «А, так ты еще ничего не знаешь!» — рассмеялся господин Зеземан. «Так вот, ты сегодня же уедешь домой. Совсем скоро». «Домой?» — бесцветным голосом переспросила Хайди и побелела, как полотно. От волнения сердце у нее так забилось, что она едва могла дышать. «Да ты, похоже, и знать об этом ничего не хочешь», — с улыбкой спросил господин Зеземан. «Хочу, конечно, хочу», — вырвалась у Хайди, и она залилась краской. «Вот и отлично», — подбодрил ее господин Зеземан. Затем он сел за стол и сделал знак Хайди последовать его примеру. «Сейчас ты должна хорошенько позавтракать, а потом сядешь в карету и домой». Но Хайди кусок не лез в горло, как она ни старалась угодить хозяину дома. От волнения она толком даже не понимала, наяву все это происходит или во сне. А вдруг она опять проснется в ночной рубашке на пороге дома? «Пусть Себастьян возьмет с собой побольше еды», — распорядился господин Зезиман, обращаясь к только что вошедшей фройлен Ротенмайер. «Ребенок не в состоянии есть, это вполне понятно». Теперь он повернулся к Хайди. «Пойди пока к Ларе, когда карета будет готова, тебя позовут», — очень ласково проговорил он. Хайди и самой этого хотелось, и она бросилась бегом. Посреди Клариной комнаты стоял громадный чемодан. Крышка его еще была открыта. «Входи, Хайди, входи!» — закричала Клара. «Смотри, что я велела уложить в твой чемодан! Ты рада?» И Клара перечислила кучу вещей. Платья, фартуки, платки, швейный прибор. «Вот, Хайди, взгляни!» И Клара с торжеством показала на вместительную корзину. Хайди заглянула в нее и подскочила от восторга, потому что в корзине лежало 12 чудесных круглых булочек для бабушки. От радости девочка даже забыла, что сейчас нужно будет расставаться. И когда вдруг раздался крик «Карета подана!», грустить уже просто не было времени. Хайди бросилась в свою комнату. Там осталась красивая бабуленькина книга. Ее никто, конечно, не упаковал, поскольку она лежала под подушкой. Хайди не расставалась с ней ни днем, ни ночью. Она уложила книгу в корзину поверх булочек. Затем открыла шкаф проверить, не осталось ли чего. И верно, старый красный платок еще лежал в шкафу. Фройлен Ротенмайер сочла, что он слишком плох, чтобы брать его с собой. Хайди завернула в платок еще кое-какие мелочи и положила его в корзину, так что красный сверток сразу бросался в глаза. Затем она надела красивую новую шляпку и вышла из комнаты. Девочки простились наспех, так как господин Зезиман уже стоял в ожидании, чтобы посадить Хайди в карету. Фройлен Ротенмайер стояла наверху у лестницы. Тут она и простилась с Хайди, но, увидав красный сверток, проворно схватила его и швырнула на пол. «О нет, Адельхайда!» — полным осуждения голосом проговорила она. «В таком виде ты не можешь выехать из этого дома. Эту дрянь вообще нельзя брать с собой. Ну а теперь будь здорова!» Услыхав это, Хайди не посмела поднять свой узелок, но взглянула на хозяина дома с такой мольбой, словно у нее отнимали самое дорогое. И господин Зезиман, нетерпящим возражений тоном, заявил. «Нет, фройлен Ротенмайер, пусть девочка берет с собой все, что хочет. Даже если ей взбредет в голову прихватить с собой котят или черепаху, то нас с вами это не должно волновать, уважаемая». Хайди поспешно схватила свой узелок. Глаза ее светились благодарностью и восторгом. Внизу у кареты господин Зезиман пожал девочке руку и ласково сказал, что они с Кларой всегда будут о ней помнить. Он пожелал Хайди счастливого пути, и она от всего сердца поблагодарила его за все хорошее, что она здесь видела. И под конец сказала: «Прошу вас, передайте 1000 приветов господину доктору. Я очень-очень ему благодарна». Хайди отлично помнила, как ночью он сказал: «Завтра все будет хорошо». И вот пришло завтра, и Хайди не сомневалась, что без доктора тут не обошлось. Наконец девочку усадили в карету, поставили туда же ее корзину и корзинку с провизией, и Себастьян тоже уселся рядом. Господин Зезиман ласково крикнул на прощание: «Счастливого пути!» И карета тронулась. А вскоре Хайди уже сидела в вагоне поезда и крепко держала на коленях свою корзину, опасаясь даже на минутку выпустить ее из рук. Ведь там лежали драгоценные бабушкины булки. Время от времени Хади заглядывала в корзину, и сердце ее радостно замирало. Много часов подряд просидела она тихо, как мышка. Только в поезде она, наконец, вполне осознала, что едет домой, к дедушке, к горам, к бабушке, к козьему Петеру. Она вспомнила все, что ей предстоит увидеть, вспомнила, как все выглядит дома, и разные мысли посещали ее. Она вдруг опасливо спросила: «Себастьян, а бабушка Петера не умерла?» «Да нет», — успокоил ее Себастьян. «Будем надеяться, что она в добром здравии». Хайди снова впала в задумчивость. Только иногда заглядывала в корзинку, потому что больше всего ее занимала мысль, как она выложит на стол перед бабушкой белые мягкие булки. После долгого молчания она опять сказала: «Ах, Себастьян, если бы я могла точно знать, что бабушка еще жива!» «Да жива она, жива!» — сонным голосом отозвался Себастьян. «Поживет еще! Чего ей не жить-то?» Немного погодя, Хайди тоже сморил сон. После прошлой беспокойной ночи она поднялась ни свет ни заря и сейчас крепко заснула. Проснулась Хайди лишь от того, что Себастьян начал ее трясти и приговаривать: «Пора вставать, пора вставать! Нам выходить, уже Базель!» На другое утро они поехали дальше, и путь был не ближний. Хайди снова держала на коленях свою корзину и ни за что не соглашалась отдать ее Себастьяну даже на время. Сегодня она и словечко за всю дорогу не проронила. Ожидание с каждым часом делалось все нестерпимее. И вдруг, когда Хайди наконец задумалась о чем-то другом, кто-то вдруг громко произнес: «Майнфельд!» Она тут же вскочила, и Себастьян тоже вскочил, несколько ошарашенный. И вот они с вещами стоят на перроне, а поезд идет дальше. Себастьян проводил его унылым взглядом, куда приятнее было бы катить беззаботно на поезде, чем тащиться невесть куда, да еще и на гору лезть. Наверное, в этой полудикой, по представлениям Себастьяна, стране это трудно и опасно. Он настороженно огляделся, у кого бы спросить дорогу в эту самую деревеньку. Неподалеку от вокзала стояла тощая лошаденка, запряженная в небольшую телегу. Какой-то широкоплечий мужчина грузил на телегу большие мешки, которые привезли сюда на поезде. Себастьян подошел к нему и спросил, как найти верную дорогу к деревеньке. «Здесь все дороги верные», — буркнул тот. Тогда Себастьян спросил, как лучше туда пройти, чтобы не сверзиться в пропасть, и к тому же, как доставить в деревеньку тяжелый чемодан. Мужчина окинул взглядом чемодан, словно смерил глазами его тяжесть. Потом сказал, что может взять его в телегу, потому как он едет как раз в деревеньку. Так, слово за слово, они договорились, что этот человек возьмет не только чемодан, но и девочку. А вечером кто-нибудь отведет ее из деревеньки на пастбище. «Я и одна дойду. Я эту дорогу хорошо знаю», — вставила Хайди, внимательно прислушивавшаяся к разговору. У Себастьяна камень с души упал, когда он понял, что ему не надо карабкаться в гору. Он с таинственным видом отозвал Хайди в сторонку и передал ей письмо для дедушки и тяжелый пакет. Он пояснил, что пакет — это подарок господина Зезимана, и его следует спрятать на самое дно корзины под булки, чтобы, не дай бог, не потерять. А то господин Зезиман жутко рассердится и никогда уже не подобреет, пусть барышня хорошенько это запомнит. «Я ничего не потеряю», — заверила его Хайди и спрятала пакет на самое дно корзины. Наконец чемодан погрузили на телегу. Себастьян поднял Хайди с ее корзиной, посадил на козлы, пожал на прощание руку и еще раз наказал не спускать глаз с корзины. Хозяин телеги стоял неподалеку, и потому Себастьян соблюдал осторожность, так как сознавал, что обязан был самолично доставить девочку до места. Хозяин уселся рядом с Хайди, и телега покатила в сторону гор. Себастьян, радуясь, что удалось избежать опасного лазания по горам, сел возле здания вокзала поджидать поезд в обратную сторону. Хозяин телеги оказался пекарем из деревеньки, который вез домой мешки с мукой. Он никогда не видел Хайди, но, как и все в деревеньке, много слышал о девочке, что жила у горного дяди. Знавал он и родителей Хайди. Он живо смекнул, что это та самая девочка, о которой было столько разговоров. Его только немного удивило, что она так скоро вернулась домой, и он завел с Хайди беседу. «А ты часом не та девочка, что жила наверху, у своего деда, горного дяди?» «Да». «Выходит, плохо тебе в городе пришлось, коли ты в такую даль вернулась?» «Нет, мне совсем не было там плохо. Никому на свете не может быть так хорошо, как и мне было во Франкфурте». «Так какого лешего ты оттуда сбежала?» «Я не сбежала. Мне позволил господин Зезиман, иначе я бы не приехала». «А чего ж ты все-таки вернулась? Пусть даже тебе разрешили, а не осталась там, коли там так хорошо». «Потому что мне ничего этого не надо. Я хотела только назад в горы, к дедушке». «Небось, как попадешь туда, по-другому заговоришь», — пробурчал пекарь. А самому себе он сказал: «Все-таки это странно. Надо бы выяснить, что к чему». Вслух он больше ничего не сказал и начал насвистывать. Хайди озиралась вокруг, и от волнения ее била дрожь, когда она видела знакомые деревья у дороги. Над ними высились зазубрины горы Фалькнис. Казалось, они приветствуют свою старую добрую подружку. И Хайди отвечала им. С каждым шагом лошади волнение девочки нарастало, она готова была спрыгнуть с телеги и бежать, что из сил, покуда не доберется до дому. Но она осталась тихо сидеть на телеге, и внутри у нее все дрожало. И вот, едва часы в деревне пробили 5, они въехали в деревеньку. Телегу тут же обступила толпа женщин и ребятишек, потому что чемодан и девочка сразу привлекли всеобщее внимание. Каждый хотел знать, откуда, куда и кому едет девочка с чемоданом. Когда пекарь ссадил Хайди с козел, она быстро пробормотала: «Спасибо вам, дедушка потом заберет мой чемодан». Она уже хотела бежать, но ее удержали и засыпали вопросами. Вопросы были самые разные. Но Хайди с таким испуганным лицом пробивалась сквозь толпу, что люди невольно расступились перед ней и дали дорогу. «Смотрите, как она боится! Да и не мудрено!» И люди принялись судачить о том, что горный дядя стал теперь еще свирепее, чем прежде. И вот уже больше года ни с кем даже словечком не перемолвился. А если кто ему на дороге попадается, то у него такое лицо, словно он готов этого встречного убить. Да будь у этой девчонки на всем свете хоть одна родная душа, она бы не вернулась в это змеиное гнездо. Но тут в разговор вмешался пекарь и заявил, что он-то знает побольше других. И с таинственным видом поведал односельчанам о том, что какой-то господин довез девочку до Майнфельда и весьма дружелюбно с ней простился, а ему, нисколько не торгуясь, заплатил за провоз, да еще и на чай дал. И вообще, он с уверенностью может сказать, что в городе с девочкой вполне хорошо обращались, но она сама пожелала вернуться домой к деду. Эта новость немало всех удивила и мгновенно облетела всю деревеньку. Так что в тот вечер не было ни одного дома, где не говорилось бы о том, что Хайди по своей воле вернулась к горному дяде. А Хайди побежала вверх по тропинке. Она мчалась во весь дух, лишь изредка останавливаясь, чтобы немножко передохнуть. Корзина была изрядно тяжелой, да и тропинка уходила вверх все круче. У Хайди была только одна мысль. Сидит ли бабушка в своем уголке за прялкой? Хайди издали увидела прилепившийся к горе домишко козьего Петера и пустилась бежать еще быстрее, а сердечко ее стучало все громче. И вот она у цели. Ее бьет такая дрожь, что она даже дверь открыть не в силах. Но все-таки ей удалось справиться с собой. Еще мгновение, и она уже посреди маленькой комнаты. Девочка замерла, совершенно обессилев, и даже дышать не могла. Но тут из угла донеслось. «Ах ты, Господи! Так всегда наша Хайди вбегала! Ох, только бы еще разок побыть с ней! Кто это тут?» «Это я, бабушка, это я!» — вскричала Хайди, кинулась в угол и упала на колени перед бабушкой. Она схватила ее руки и прижалась к ним лицом. От радости слова застревали у нее в горле. Бабушка сперва так изумилась, что тоже не могла и слова вымолвить, а потом провела рукой по курчавым волосам Хайди и проговорила. «Да-да, это ее кудряшки и голос ее. Ах, Боже праведный, благодарю тебя за то, что мне привелось дожить до этого». И слепых ее глаз на руку Хайди закапали горячие слезы радости. «Это ты, Хайди? Это и впрямь наша Хайди? Неужто ты опять здесь?» «Да, да, бабушка, это я!» — твердила Хайди. «Только не плачь, это и вправду я. Я теперь каждый день буду приходить к тебе и никогда больше не уеду. А тебе, бабушка, теперь долго не придется есть черствый черный хлеб. Смотри, бабушка, это я тебе привезла, ты видишь?» И Хайди одну за другой вынула из корзины все 12 булок и сложила их в передник бабушки. «Ах, деточка моя, деточка, что за благословенное дитя!» — причитала бабушка, покуда Хайди выкладывала ей на колени свои дары. «Что это за благодать ты привезла с собой? Но самая большая благодать — это твой приезд, ты сама моя хорошая!» Старушка снова и снова гладила Хайди по голове, по горячей щеке и все твердила. «Скажи еще словечко, хоть одно словечко, чтобы мне снова тебя услышать!» И Хайди поведала бабушке, как ужасно она боялась, что бабушка умерла и уже не попробует белых булок, а Хайди никогда, никогда ее больше не увидит. Тут в комнату вошла Бригитта, мать Петера. От удивления она сперва застыла на месте, а потом воскликнула. «Надо же, какое чудо! Сама Хайди! Да как такое может быть?» Хайди вскочила, протянула Бригитте руку, а та все не могла наглядеться на девочку. Она смотрела ее со всех сторон и сказала. «Ах, мама, если б ты могла видеть, какое дивное платье на нашей Хайди! И вообще ее не узнать! А шляпка, что лежит на столе, тоже твоя?» «Ну и шляпка! С настоящим пером! Красота-то какая! Надень-ка ее! Уж больно мне охота поглядеть, какая ты в ней!» «Нет, не хочу!» — твердо ответила Хайди. «Можешь же взять ее себе! Мне она больше не нужна! У меня своя есть!» И Хайди вытащила красный узелок, достала оттуда свою старую мятую шляпу. За время путешествия она еще больше помялась, но Хайди это ничуть не беспокоило. Она не забыла, как дедушка крикнул на прощание, что не желает видеть ее в шляпе с пером. Вот почему Хайди так берегла свою шляпу, ведь она постоянно думала о возвращении домой к деду. Но Бригитта заявила, что нельзя быть такой дурой, что шляпка просто загляденье, и она ни за что ее не возьмет. Ее ведь можно продать, например, учительской дочке в деревеньке, и получить за нее кучу денег, если уж сама Хайди не хочет такую красоту носить. Но Хайди была тверда в своих намерениях и потихоньку сунула шляпку в угол за спину бабушки, где ее не сразу можно приметить. Затем Хайди стащила с себя красивое платье и поверх рубашки и нижней юбки повязала свой красный платок. Взяв бабушку за руку, она сказала: «А сейчас мне пора домой, к дедушке, но завтра я опять к тебе приду. Доброй ночи, бабушка!» «Да, деточка, приходи завтра, непременно приходи!» — возмолилась бабушка, пожимая руку Хайди. Она все не хотела отпускать ее. «А отчего это ты сняла свое платье такое красивое?» — поинтересовалась Бригитта. «Я ведь иду к дедушке, а он может меня в этом платье и не узнать. Ты ведь тоже не сразу меня в нем признала». Бригитта вышла за дверью вместе с Хайди и таинственно зашептала: «Уж платье-то ты могла бы и не снимать. Как-нибудь он бы тебя признал. Но ты поосторожнее с ним. Петер говорит, что горный дядя вконец озлился, ни с кем и словом не перемолвился». «Доброй ночи», — пробормотала Хайди и с корзиной в руке полезла в гору. Вечернее солнце освещало зеленые пастбища и заливало своим светом снежное поле на вершине Кизапланы. Хайди то и дело оборачивалась, так как высокие горы были у нее за спиной. И вот красное сияние легло на зеленую траву у ее ног. Она обернулась. Подумать только, всю эту красоту она видит наяву, а не в воспоминаниях или во сне. Пылающие скалы вонзались в небо, белый снег горел, словно объятый пламенем, а в небе пылали красно-розовые облака. Трава на пастбище стала золотой, долина внизу тонула в золотистой дымке. Хайди безмолвно стояла среди всей этой красоты, и по щекам ее текли светлые слезы радости. Она молитвенно сложила руки, подняла глаза к небу и громко, во весь голос, начала благодарить Господа за то, что Он вновь привел ее домой, и за то, что здесь так красиво, даже еще красивее, чем помнилось ей, а еще за то, что эта красота снова принадлежит ей. Хайди была так счастлива, так переполнена восторгом, что не находила слов, чтобы излить свою благодарность Богу. Лишь когда алый свет начал меркнуть, Хайди смогла двинуться дальше. Тут уж она припустилась бегом, и вскоре глазам ее открылись верхушки знакомых елей над крышей, затем сама крыша, и вот, наконец, она видит всю хижину целиком. На лавке возле хижины сидит дед, покуривая свою трубку. А верхушки елей шумят на вечернем ветру. Хайди рванулась вперед, и горный дядя не успел даже толком ничего понять, как она вдруг кинулась ему на шею и, уронив свою корзину, крепко обняла старика. От волнения она ничего не могла сказать, только все повторяла: «Дедушка, дедушка, дедушка!» Дедушка тоже ничего не говорил. Впервые за много-много лет глаза его вдруг увлажнились, и ему пришлось утереть их рукою. Наконец он высвободился из объятий внучки, посадил девочку к себе на колени и с минуту пристально смотрел ей в лицо. «Ты вернулась, Хайди», — проговорил он. «Отчего? Вид у тебя не слишком цветущий. Они тебя отослали домой?» «О нет, дедушка!» — с жаром воскликнула Хайди. «Ты не думай, они все были очень добры ко мне. И Клара, и бабуленька, и господин Зезиман. Просто я сама больше не выдержала. Мне так хотелось домой, к тебе. Мне иногда казалось, что я задохнусь. У меня все время комок в горле стоял. Я только никому ничего не говорила, чтобы они не думали, что я неблагодарная. А потом вдруг господин Зеземан рано утром позвал меня к себе. Но я думаю, это все из-за господина доктора. Там в письме все написано». Хайди соскочила с колен деда, вытащила из корзины письмо и пакет и вручила их деду. «Это твое», — сказал старик и положил пакет на лавку рядом с собой. Затем он прочитал письмо и, ни слова не сказав, сунул его в карман. «Хайди, а не выпить ли нам с тобой молочка?» — спросил он, беря девочку за руку, чтобы ввести ее в хижину. «Но только возьми свои деньги, на них ты сможешь купить себе настоящую кровать и платьев на несколько лет вперед». «Да мне все это ни к чему, дедушка!» — заверила его Хайди. «Кровать у меня есть, а платьев мне Клара столько насовала, что я и не знаю, что с ними делать». «Возьми, возьми и положи в шкаф. Деньги тебе еще пригодятся». Хайди послушно взяла пакет с деньгами и бросилась за дедом в хижину, где заглянула в каждый угол, потом залетела вверх по стремянке. Но там она вдруг затихла и лишь немного погодя с горечью крикнула. «Ох, дедушка, а кровати-то моей больше нет!» «Будет у тебя кровать!» — донеслось снизу. «Я же не знал, что ты вернешься! Иди лучше пить молоко!» Хайди спустилась и села на свое прежнее место. Схватив плошку, она принялась пить молоко с такой жадностью, словно никогда в жизни не пила ничего восхитительнее. А выпив все до капли, перевела дух и воскликнула. «Лучше нашего молока на свете нет, дедушка!» Вдруг за окном раздался пронзительный свист, и Хайди как ветром выдула из хижины. Сверху спускалось стадо коз под водительством Петера. При виде Хайди он остолбенел и потерял дар речи. «Добрый вечер, Петер!» — закричала Хайди и бросилась к козам. «Лебедка, медведка, вы меня еще узнаете?» Козы, должно быть, сразу узнали ее голос, потому что принялись тереться головами о Хайди и радостно блеять. Хайди звала всех коз по именам, и все они откликались и старались пробиться поближе к ней. Нетерпеливый щеголек тот сразу перескочил через двух коз, а робкая снежинка довольно своенравно отодвинула в сторону здоровенного турка. Он застыл, пораженный такой наглостью, и затряс бородой, чтобы всем показать, кто он такой есть. Хайди была вне себя от радости. Как приятно видеть старых друзей! Она обнимала маленькую нежную снежинку, снова и снова гладила буйного щеголька. А козы с любовью и доверием теснили ее, пока она не оказалась рядом с Петером, все еще молча стоявшим на том же месте. «Петер, ну поздоровайся же со мной!» — потребовала Хайди. «Ты, значит, вернулась?» — выдавил он наконец. И только тут подошел к Хайди, взял давно уже протянутую ему руку и спросил, как всегда спрашивал по вечерам. «Пойдешь завтра с нами?» «Нет, завтра не пойду, но послезавтра обязательно. А завтра мне надо к бабушке». «Вот хорошо, что ты опять тут», — сказал Петер, расплываясь в улыбке. Он хотел было уже идти, но никогда еще ему не было так трудно совладать с козами. Уж он с ними и лаской, и таской. Наконец ему удалось собрать их вокруг себя, но тут Хайди, обняв одной рукой лебедку, а другой медведку, пошла с ними к хлеву, и вдруг все козы разом побежали за ней. Хайди пришлось заскочить в хлев со своими козами и быстро закрыть дверь, иначе Петер ни за что не смог бы увести стадо. Когда Хайди вернулась в хижину, ее постель снова была на месте, высокая, пышная, ароматная, так как сено было еще совсем свежее. А сверху дедушка постелил чистые простыни. Хайди с восторгом улеглась на это дивное ложе и сразу же уснула так сладко, как не спала целый год. Ночью дедушка раз 10 вставал и поднимался на чердак проверить, спокойно ли спит внучка. Еще он проверял, хорошо ли заткнута щель, сквозь которую обычно светила луна. Ибо отныне Хайди следовало оберегать от лунного света. Но она крепко спала и даже не собиралась бродить по дому. Ее чудовищная жгучая тоска унялась. Едва завидев горы и скалы в вечернем огне, заслышав шум родных елей, она сразу ощутила, что все прошло, она вернулась домой. Глава 14. В воскресный день, когда звонят колокола. Хайди стояла под волнующимися елями и дожидалась деда, который решил пойти вместе с ней и, покуда она будет у бабушки, сходить в деревеньку забрать чемодан. Девочке не терпелось поскорее увидеть бабушку и услышать от нее, как ей понравились белые булки. Однако это ожидание не было ей в тягость. Она все не могла наслушаться, как шумят у нее над головой милые сердцу ели. Она буквально впитывала в себя аромат и красоту зеленых лугов с золотистыми цветами. И вот, наконец, дед вышел из хижины, еще раз окинула взглядом округу и довольным тоном произнес: «Ну что ж, можем идти». Это была суббота, день, когда дедушка с утра прибирал хижину, чистил хлев и вообще всюду наводил порядок. Это издавна вошло у него в привычку. А сразу же после полудня они с Хайди отправились в путь. Возле домика Козьего Петера они расстались. Едва заслышав ее шаги, бабушка с любовью в голосе крикнула: «Это ты, деточка! Ты пришла?» Она схватила Хайди за руку и долго не отпускала, словно боясь, что девочка вновь исчезнет. Хайди жаждала узнать, как бабушке понравились булки. «Ох уж такие вкусные, так понравились, что, сдается мне, у меня даже сил прибавилось», — говорила бабушка. А Бригитта добавила, что бабушка даже огорчилась, что они втроем уже столько съели. Ей, бабушке, кажется, что ежели она каждый день будет есть такую булку, то сумеет набраться сил. Их осталось еще на 8 дней. Хайди внимательно выслушала Бригитту и ненадолго задумалась. Наконец она нашла выход. «Я знаю, что делать, бабушка!» С жаром начала она. «Я напишу письмо Кларе, и она обязательно пришлет еще столько же булочек или даже еще больше, потому что у меня в шкафу их была целая куча. А когда их у меня отняли, Клара пообещала, что даст мне столько, сколько я захочу». «Ах ты, Господи!» — проговорила Бригитта. «Душа у тебя добрая, Хайди, но подумай сама, они же зачерствеют. Да будь у нас чуть больше денег, так пекарь в деревеньке печет булки не хуже этих. Но нам по карману только черный хлеб». И тут Хайди просветлела. «О, так у меня же ужасно много денег, бабушка!» С восторгом закричала она и даже подпрыгнула от радости. «Теперь я знаю, что мне с ними делать. Ты каждый день будешь получать булку, а в воскресенье даже 2. А приносить их из деревеньки будет Петер». «Нет, нет, деточка», — заволновалась бабушка. «Тебе деньги не для этого дадены. Ты должна отдать их дедушке, а он уж решит, что тебе с ними делать». Но Хайди ни за что не хотела отказаться от своей затеи. Она, ликуя, прыгала по комнате, то и дело повторяя: «Теперь бабушка будет каждый день есть булки и станет крепкая и здоровая и...» «О, бабушка!» — вскричала Хайди в новом приступе воодушевления. «Если ты поправишься, может, и тогда и прозреешь? А вдруг ты ничего не видишь только потому, что у тебя мало сил?» Бабушка молчала. Ей не хотелось портить девочке радость. Пока Хайди скакала по комнате, ей вдруг попался на глаза старый бабушкин молитвенник. И новая счастливая мысль посетила ее. «Бабушка, знаешь, я теперь умею читать. Хочешь, я прочту тебе песню из твоей книжки?» «О, да!» — в счастливом изумлении выдохнула старушка. «Неужто ты и впрямь научилась читать, моя хорошая?» Хайди влезла на стул, достала книгу с полки, подняв при этом клубы пыли. Давненько никто эту книгу не трогал. Хайди аккуратно стерла с нее пыль, села на скамеечку у ног бабушки и спросила, какую песню ей прочитать. «Какую хочешь, деточка, какую хочешь!» Бабушка напряженно ждала и даже отодвинула от себя прялку. Хайди листала книгу, выхватывая то одну строчку, то другую. «Бабушка, я прочту тебе вот эту песню про солнце!» Хайди начала читать, и чем дальше, тем больше душа ее наполнялась теплом. «Солнце благое, солнце золотое, радостью блещет, сердце трепещет, ласковый свет нам дарит благодать. Пусть я во прахе, мраке и страхе, все же воспряну, в небо я гляну, Бог не захочет мне отказать. Зрят мои очи, мир славы отчий, Божье творенье, нам поученье, как безгранична сила его. Жизнь провели вы, благочестивы, с миром уснете, к Богу уйдете, бренной земле не должны ничего. Все в мире тленно, но неизменна вечность, основа Божьего слова, воля Господня тверда, как гранит. С благостью милость соединилась, сердце исцелит, боль перемелет, святость его нам благо дарит. Есть окончанье, тягот страдания, пусть ветер злится, буря ярится, солнце нам явит радостный лик. Блаженной тиши, радости высшей, сердцем ликуя, не смело жду я. К райскому саду душою приник. Бабушка сидела молча, уронив руки на колени. По щекам ее струились слезы. Но на лице была написана неимоверная радость. Никогда прежде Хайди ее такой не видела. Едва Хайди кончила песню, как бабушка потребовала. «Еще разочек, Хайди, дай мне еще раз услыхать. Есть окончание тягот страдания». И девочка начала читать сначала и читала с упоением. «Есть окончание тягот страдания, пусть ветер злится, буря ярится, солнце нам явит радостный лик, блаженной тиши, радости высшей, сердцем ликуя, не смело жду я, в райском саду душою приник». «О, Хайди, как светло на душе! Как же ты меня порадовала, деточка!» Бабушка раз за разом повторяла эти слова, а Хайди так и сияла, и все не могла наглядеться на бабушку, потому что впервые видела ее такой счастливой. Лицо слепой больше не было старым и печальным. Казалось, она с благодарностью и восхищением новыми зрячими глазами заглянула в райский сад. Но тут в окошко кто-то постучал, и Хайди увидела деда, который сделал ей знак идти с ним. Девочка послушалась, пообещав бабушке завтра снова прийти к ней. Даже если утром она пойдет с Петером на пастбище, то после обеда непременно заглянет к бабушке. Дарить слепой старушке свет и радость было для Хайди самым большим счастьем, какое она только знала, даже большим, чем зеленые луга с цветами и козами. Бригитта выскочила за ней с ее платьем и шляпкой и хотела отдать девочке ее добро. Платье Хайди взяла, ведь дедушка уже признал ее, но от шляпки отказалась наотрез. Пусть Бригитта оставит ее себе. Она, Хайди, ни за что на свете ее не наденет. Хайди так переполняли впечатления, что она просто не могла не поделиться с дедом своей радостью. И, надо сказать, тронуло его сердце. Еще она добавила, что если есть деньги, можно покупать в деревеньке белые булки для бабушки. Выложив все один раз, она начала сначала, а потом с надеждой в голосе спросила деда. «Дедушка, ведь правда же, хоть бабушка и не хочет, но ты отдашь мне эти деньги из пакета, чтобы я каждый день давала Петеру на булочку, а в воскресенье на две?» «А как же кровать, Хайди?» — сказал дед. «Хорошо бы купить тебе настоящую кровать, а на булки там тоже хватит». Но Хайди с жаром стала доказывать, что ей прекрасно, но просто замечательно спится на ее ложе из сена, куда лучше, чем на мягкой кровати во Франкфурте. Она взывала к деду так неустанно и проникновенно, что он в конце концов сдался. «Ладно, деньги твои, делай с ними все, что тебе в радость. На эти деньги ты сможешь целый год кормить бабушку булками». «Ух ты, как здорово!» — воскликнула Хайди. «Бабушке больше не придется есть черствый черный хлеб. Знаешь, дедушка, вот теперь все так хорошо, как никогда еще не было». И Хайди с ликующими воплями запрыгала по тропинке. Точь в точь, птичка небесная. Но вдруг она стала серьезной и, немного помолчав, заговорила. «Вот если бы Боженька сразу сделал все то, о чем я так горячо молилась, все было бы совсем-совсем по-другому, не так. Я бы сразу вернулась домой, привезла бы бабушке немного булок, не научилась бы читать, а ей это так приятно. Господь все это придумал гораздо лучше, чем я. Бабуленька мне про это говорила, и вот теперь все сбылось. И как же я рада, что Господь не поддался на мои мольбы и жалобы. Теперь я всегда буду молиться, как велела бабуленька, и благодарить Господа. А если Он чего-то не сделает, о чем я попрошу, я буду думать, опять все идет как во Франкфурте. Это значит, Боженька все придумал лучше меня. Мы с тобой, дедушка, теперь будем каждый день молиться, правда же? И никогда не станем про это забывать, чтобы и Господь про нас не забыл». «А если кто-то все-таки забывает молиться, что тогда?» – проворчал дед. «О, тогда ему будет плохо, потому что тогда и Господь махнет на него рукой. А если ему потом будет очень плохо, и он начнет жаловаться, то все люди скажут, сперва он отвернулся от Бога, а теперь вот и Бог, который мог бы ему помочь, тоже от него отвернулся». «Твоя правда, Хайди. Но откуда ты все это знаешь?» «От бабуленьки. Она мне все объяснила». Какое-то время дедушка шел молча, потом, словно преследуемый какой-то мыслью, пробормотал. «Ну, что сделано, то сделано, не воротишь. Назад дороги нет. И уж кого Господь оставил, того оставил». «Нет, дедушка, назад вернуться можно, мне бабуленька говорила. Это совсем как в той истории из моей книжки». «Ах да, ты же ее не знаешь. Вот мы сейчас придем домой, и ты узнаешь, какая это чудесная история». Хайди, что было сил, рвалась вперед, и едва они добрались до дому, она высвободила руку из руки деда и вихрем влетела в хижину. Дед снял со спины корзину, в которую сложил половину вещей из чемодана, потому что тащить на гору весь чемодан ему было тяжело. Затем в задумчивости опустился на лавку. И тут же примчалась Хайди с большой книгой под мышкой. «Дедушка, как хорошо, что ты тут сидишь!» Хайди уселась рядышком и раскрыла книгу. Она столько раз перечитывала эту историю, что книга сама открывалась на нужном месте. Хайди с глубоким чувством читала о юноше, которому так хорошо жилось дома, где на отцовских лугах паслись коровы и овцы. а он мог в красивом плаще стоять посреди луга и, опершись на свой пастушеский посох, любоваться заходом солнца. Все это было на картинке. Но однажды ему вдруг захотелось стать самому себе хозяином, самому распоряжаться своим добром, и он потребовал у отца свою долю. Потом он ушел из дому и все промотал. Ничего у него не осталось, и пришлось ему наняться в батраки к одному крестьянину. Но у того не было таких прекрасных коров и овец, как у его отца. У крестьянина были только свиньи, и юноше пришлось пасти свиней. Вскоре платье его превратилось в лохмотья, а кормился он лишь малой толикой того, что ели свиньи. Он вспоминал, как ему жилось у отца, как тот был добр к нему и каким он оказался неблагодарным. Сын горько плакал от раскаяния и тоски по дому, и однажды он подумал: «Я пойду к отцу, буду молить его о прощении и скажу ему: я недостоин быть твоим сыном, но оставь меня у себя поденщиком». И вот он подошел к отцовскому дому, отец увидел его и... «Дедушка!» — вдруг сама себя перебила Хайди. «Ты, наверное, думаешь, что отец рассердился и сказал ему: я же тебя предупреждал? А теперь послушай, как все было на самом деле». Отец увидел его и преисполнился жалости. Он выбежал навстречу сыну, обнял и поцеловал его. А сын сказал: «Отец, я грешен перед Богом и перед тобою и недостоин называться твоим сыном. Но отец велел своим работникам: принесите сюда лучшее платье, оденьте, обуйте его, наденьте кольцо ему на палец и забейте тучного тельца, и мы станем есть и веселиться, потому что сын мой потерялся, а теперь нашелся вновь». И они стали веселиться. «Ну разве это не чудесная история, дедушка?» — спросила Хайди, так как дед не произнес ни слова. А она-то думала, что он будет радоваться и удивляться. «Ты права, Хайди, история и впрямь чудесная», — проговорил наконец дед. Но лицо его при этом было таким серьезным, что Хайди притихла и стала смотреть картинки. Потом опять тихонько пододвинула книгу к деду. «Посмотри, как ему хорошо!» И она показала старику картинку, где блудный сын уже в чистом платье стоит рядом с отцом и вновь чувствует себя его сыном. Спустя несколько часов, когда Хайди давно уже спала крепким сном, старик поднялся к ней на чердак, поставил лампу рядом с душистым ложем Хайди так, чтобы свет ее падал на спящую девочку. Она лежала, сложив ладошки, ибо теперь Хайди никогда не засыпала, не помолившись Богу. Ее розовое личико было таким мирным и доверчивым, что дед долго, очень долго стоял, не сводя с нее глаз. Потом он тоже сложил руки и, склонив голову, произнес: «Отец, я грешен перед Богом и перед тобою и недостоин называться твоим сыном». По щекам старика катились крупные слезы. Уже в первом свете наступающего дня горный дядя стоял перед своей хижиной, ясными глазами озирая округу. Воскресное солнце вставало над горами и долиной. Сюда наверх доносился звон отдельных колоколов из долины, а на верхушках елей птицы пели свою утреннюю песнь. Старик вернулся в хижину. «Хайди, иди сюда!» — позвал он внучку. «Солнце взошло. Надень сегодня свое нарядное платье, мы пойдем в церковь». Хайди не заставила себя долго ждать. Раньше такого с дедушкой не было, и потому следовало поспешить. Она мгновенно натянула на себя нарядное платье из Франкфурта, выбежала к деду и в изумлении остановилась. «Ох, дедушка, я тебя таким никогда не видела!» Вырвалось у нее. «Надо же, какой сюртук! И пуговицы серебряные! Ты никогда его не надевал, дедушка! Какой же ты в нем красивый!» Старик с довольной улыбкой оглядел внучку. «Да и ты в своем платье тоже хороша. А теперь идем». И, взявшись за руки, они спустились с горы. Со всех сторон до них долетал колокольный звон, и с каждым их шагом он становился все громче, все полнозвучнее. Хайди была в восхищении. «Ты слышишь, дедушка? Колокола звонят, как будто сегодня большой праздник». Внизу в деревеньке народ уже собрался в церкви. И когда Хайди с дедом тихонько вошли и сели на последней скамье, все уже пели. Вдруг сидящий рядом с ними человек толкнул локтем своего соседа и прошептал: «Ты видел? Горный дядя в церкви!» Тот, в свою очередь, толкнул другого, и вскоре уже во всех углах шептались: «Горный дядя! Горный дядя!» Женщины то и дело оборачивались и в результате сбились с мелодии, так что запевальщику лишь с большим трудом удалось ее выровнять. Но когда пастор начал проповедовать, все стали слушать очень внимательно, ибо в его словах звучали такие горячие хвалы и благодарения, что это захватило всех. Казалось, на всех разом снизошла великая радость. Когда служба кончилась, горный дядя об руку с внучкой вышел из церкви и направился к дому пастора. И люди из церкви в большинстве своем пошли за ними посмотреть, вправду ли он войдет в пасторский дом. А когда он туда вошел, они, разбившись на группки, стали взволнованно обсуждать поистине неслыханное событие. Горный дядя пришел в церковь. Люди не сводили глаз с дверей пасторского дома, откуда должен был выйти старик. Уж как он выйдет, разгневанный, в ссоре с пастором, или же примирившись с ним, кто его знает? Мало ли что взбредет в голову сумасбродному старику, судили и рядили люди. И все же совсем новые настроения уже давали себя знать. И один говорил другому: «Да не такой уж он страшный зверь, как о нем говорят. Достаточно только поглядеть, как он держит за руку свою внучку». «Да, я всегда это утверждал. Никогда бы он не пошел к пастору, будь он таким уж конченным человеком. Ведь ему было бы страшно. Людям свойственно все преувеличивать». Пекарь заявил: «А разве не я первый об этом сказал? Не зря же девчонка, у которой в городе и еды, и питья было вдоволь, и вообще всего, что душеньке угодно, не зря она оттуда сбежала к деду. Значит, не такой уж он дикий и злобный, раз она его ни чуточки не боится». И вскоре уже все говорили о горном дяде вполне дружелюбно, так как к разговору присоединились и женщины. Они давно слыхали от козьей Петерши и слепой бабушки, что горный дядя совсем не такой злой, как о нем говорят. И вдруг как-то разом все в это поверили. Еще немного, и всем стало казаться, будто они тут поджидают старого друга, которого им очень недоставало, чтобы поздороваться с ним. А горный дядя тем временем подошел к двери пасторского кабинета и постучал. Пастор открыл ему и вышел навстречу. И вид у него был не удивленный, как могло бы быть. Нет, сразу видно было, что он ждал этого визита. Ведь от него не укрылось появление горного дяди в церкви. Пастор схватил руку старика и долго с искренней сердечностью жал ее. А горный дядя стоял молча, не в силах вымолвить ни слова, ибо никак не ожидал столь ласкового приема. Наконец он совладал с собою. «Я пришел просить господина пастора позабыть мои слова, сказанные тогда у меня в доме. И пусть господин пастор не таит на меня зла за то, что я тогда так рьяно воспротивился добрым советам. Господин пастор во всем оказался прав, а я кругом не прав. Но теперь я хочу последовать совету господина пастора и переселиться на зиму в деревеньку. Суровая зима в горах не для ребенка, девочка слишком хрупкого здоровья. И пусть даже люди тут считают, что мне нельзя доверять, что ж, я ничего лучшего и не заслужил. А господин пастор, я надеюсь, сам поймет, что к чему». Ласковые глаза пастора сияли радостью. Он еще раз взял руку старика и растроганно проговорил. «Сосед, вы побывали в истинной церкви еще прежде, чем спуститься в мою, и я искренне этому рад. Вы не пожалеете о том, что решили снова вернуться и жить среди нас. И добро пожаловать ко мне в любое время, как добрый друг и сосед. Я уже заранее с удовольствием предвкушаю, как мы с вами станем коротать долгие зимние вечера, ибо ваше общество желанно и приятно для меня. А девочке вашей мы найдем хороших друзей». И пастор ласково погладил Хайди по кудрявой голове, взял ее за руку и вышел с ней из дома. За ним появился и горный дядя. Они стали прощаться. Тут уж все могли видеть, как господин пастор жмет руку горному дяде. Долго, как лучшему другу, с которым никак не может расстаться. И едва дверь за пастором закрылась, как все обступили старика. Каждый хотел первым его поприветствовать. К нему со всех сторон тянулись руки. А он стоял в растерянности, не зная, с кем первым поздороваться. Кто-то крикнул. «Вот здорово! Вот здорово, дядя, что вы опять к нам пожаловали!» «Мне уж давно охота с вами покалякать, дядя!» — сказал другой. И такие слова доносились со всех сторон. Когда, поздоровавшись со всеми, он сказал, что думает перебраться в деревеньку, в свое старое жилище и провести зиму со старыми друзьями, поднялся такой шум. Казалось, горный дядя — давний любимец всей деревни, насущно необходимый всем и каждому. А когда они с Хайди собрались домой, многие пошли их провожать. И, прощаясь, каждый желал убедиться, что горный дядя непременно навестит его, когда в следующий раз придет в деревеньку. Наконец все простились и ушли. А старик еще долго глядел им вслед, и лицо его было словно озарено каким-то теплым светом, как будто его изнутри освещало солнце. Хайди пристально на него смотрела, а потом проговорила звенящим от радости голосом. «Дедушка, ты сегодня такой красивый, еще красивее, чем утром. Таким я тебя никогда не видела». «Ты так считаешь?» — улыбнулся дед. «Видишь ли, Хайди, я сегодня очень многое понял. Быть в мире с Господом Богом и людьми — это красит человека. И Господь Бог очень хорошо придумал, когда послал тебя ко мне на пастбище». Дойдя до домика козьего Петера, дед сразу же открыл дверь и вошел. «Доброго здоровья, бабушка!» — крикнул он. «Я думаю, надо нам еще кое-что подлатать, покуда осенние ветры не задули». «Ах ты, Боже праведный! Да это же сам горный дядя!» — в радостном удивлении воскликнула старушка. «Вот, привел Господь! Наконец-то я смогу облегчить душу, поблагодарить за все, что вы для нас сделали, добрый человек! Спаси вас, Бог! Спаси вас, Бог!» С просветлевшим лицом она протянула дрожащую руку, и старик пожал ее, а бабушка, не отпуская его руку, продолжала. «Есть у меня к вам еще одна сердечная просьба. Если я когда-нибудь, не приведи Бог, чем-нибудь вас обижу, то не карайте меня, отослав отсюда Хайди, покуда я не упокоюсь там, внизу, у церковной ограды. «О, вы даже не знаете, что значит для меня эта девочка!» И она крепко прижала к себе Хайди. «Не волнуйтесь, бабушка!» — успокоил ее старик. «Такой кары я не пожелаю ни вам, ни себе. Теперь мы все вместе. Бог даст, еще долго будем вместе!» Бригитта с несколько таинственным видом отвела в сторонку горного дядю и показала ему прелестную шляпку с пером, объяснив, как все с этой шляпкой получилось. Видит Бог, она ни за что не хочет отбирать у ребенка шляпу. Однако дед, весьма одобрительно глянув на внучку, сказал: «Шляпа есть шляпа, и ежели она не желает ее носить, то правильно делает. А раз она отдала ее тебе, то и бери ее». Бригитта страшно обрадовалась столь неожиданному решению. «Да ведь она наверняка больше 10 франков стоит. Вы только гляньте, красота-то какая! Сколько же всякого добра наша Хайди привезла из Франкфурта! Я уж иной раз думаю, не послать ли мне туда моего Петера, хоть ненадолго. Как вы думаете, дядя?» Глаза старика весело сверкнули. Он ответил, что, по его мнению, Петеру это не повредит. Надо только дождаться хорошей возможности. А тут как раз явился и сам Петер. Он так бежал, что со всего маху ударился головой о дверь. Видать, очень спешил. Он, едва дыша, стоял посреди комнаты, сжимая в руке письмо. Это было событие из ряда вон выходящее. Такого еще не случалось. Письмо было адресовано Хайди, его передали Петеру на почте в деревеньке. Все в ожидании расселись вокруг стола, а Хайди вскрыла конверт и громко, без запинки, прочитала письмо. Оно было от Клары Зеземан. Клара писала Хайди, что с ее отъездом в доме опять воцарилась скука, и долго она так не выдержит. Она умоляла отца поехать на воды в Бат-Рагац уже этой осенью, и он согласился. Бабуленька тоже поедет с ними, и они все хотят во что бы то ни стало навестить Хайди и дедушку на горном пастбище. А еще бабуленька просит передать Хайди, что очень одобряет ее за то, что Хайди взяла с собой булки для старой бабушки. А чтобы той не пришлось есть их черствыми, бабуленька высылает ей еще и кофе. Он уже отправлен. А когда они приедут, то Хайди непременно должна отвезти бабуленьку к бабушке. Все эти новости вызвали столько радости и удивления, столько разговоров и расспросов. Все предвкушали много интересного. И даже дедушка не заметил, как уже стемнело. Сколько хорошего ждет их впереди, но сегодня, наверное, было лучше всего. Они были все вместе. И бабушка вдруг сказала: «Да чего же хорошо, когда к тебе приходит старый друг и вновь протягивает руку, как в старые добрые времена. Что может быть прекраснее? Это истинное утешение для души – вновь обрести то, что было нам дорого. Вы ведь скоро еще придете, дядя? А Хайди придет уже завтра, да?» Хайди пообещала. Пришла пора прощаться, и дед с Хайди вернулись к себе. И как утром наверх доносился звон ближних и дальних колоколов, так и сейчас по пути домой их сопровождал мирный вечерний звон. Родная хижина по-воскресному нарядно выглядела в закатных лучах. Потом, когда приедет бабуленька, для Хайди будет много радости и сюрпризов, как, впрочем, и для самой бабуленьки. На чердаке, конечно же, будет новая настоящая кровать, потому что там, где появляется бабуленька, все вскоре приходит в порядок, как в доме, так и в душе. Глава 15. Предстоящее путешествие. Добрый доктор, принявший решение отправить девочку по имени Хайди на родину, шел по широкой улице к дому Зеземанов. Стояло солнечное сентябрьское утро, такое светлое и чудесное, что, казалось, все люди должны ему радоваться. Но доктор смотрел лишь на белые каменные плиты у себя под ногами и ни разу даже не взглянул на ярко-голубое небо. Лицо его было бесконечно печальным, а волосы еще больше поседели. После смерти жены у доктора никого не осталось, кроме дочери. И дочь была его единственной отрадой. Но вот несколько месяцев назад его дочь, цветущая юная девушка, умерла. С тех пор доктор утратил интерес к жизни. На его звонок дверь с величайшей предупредительностью отворил Себастьян и сразу же отвесил доктору глубокий поклон. Ибо доктор был не только лучшим другом хозяина дома и его дочки, но благодаря своему всегдашнему дружелюбию еще и добрым другом всех обитателей дома. «Все по-старому, Себастьян!» Как обычно, осведомился доктор своим мягким голосом и стал подниматься по лестнице. Себастьян следовал за ним, не переставая отвешивать поклоны, хотя доктор не мог их видеть, ведь лакей кланялся у него за спиной. «Вот хорошо, что ты пришел, доктор!» — приветствовал старого друга господин Зеземан. «Необходимо еще раз подробнейшим образом обсудить вопрос о поездке в Швейцарию. Я хочу услышать, по-прежнему ли ты тверд в своих рекомендациях и в том, что они решительно пойдут на пользу Клерхен». «Дорогой мой Зеземан, что прикажешь о тебе думать?» — спросил доктор, усаживаясь рядом с хозяином дома. «Право слово. Я предпочел бы, чтобы здесь была твоя матушка. С нею сразу все стало бы ясно. Мгновенно дело пошло бы на лад. С тобой каши не сваришь. Ты нынче уже в третий раз вызываешь меня с тем, чтобы я опять повторил все то же самое». «Да, ты совершенно прав. Такое кого угодно раздосадует. Но ты же должен понять, друг мой!» И господин Зеземан, как бы прося о снисхождении, положил руку на плечо доктора. «Мне будет мучительно трудно отказать девочке в том, что я так твердо обещал, и о чем она денно и ношно мечтает вот уже сколько месяцев. Даже это последнее тяжелое время Клерхен переносит так терпеливо в надежде, что путешествие в Швейцарии уже близко, и она сможет, наконец, навестить в Альпах свою подружку Хайди. Но как мне сказать ребенку, что все надежды и мечтания должны быть разом перечеркнуты? У меня на это попросту не хватает мужества». «Зеземан, это необходимо», — твердо заявил доктор, а так как его друг был совершенно подавлен, он, помолчав, продолжал. «Подумай сам, как обстоят дела. У Клары давно уже не было такого скверного лета, как это последнее. Сейчас о подобном путешествии просто не может быть и речи. Последствия могут оказаться роковыми. К тому же сейчас уже сентябрь, и там, в Альпах, конечно, очень красиво, но, может быть, и очень холодно. Дни уже короткие, а ночевать там Кларе никак нельзя. Таким образом, она сможет проводить на лугах не более 2 часов. Дорога же от Бат-Рагатса тоже займет не 1 час, ведь Клару придется нести туда в Порт-Жезе в легком переносном кресле. Короче говоря, Зеземан, это невозможно. Но я пойду с тобой к Кларе, и мы вместе поговорим с ней, она уже разумная девочка, и я расскажу ей, какой у меня созрел план. В мае она поедет в Бат-Рагатс, где пройдет курс лечения ваннами, притом длительный курс. В горах тем временем потеплеет, все расцветет, и вот уж тогда она сможет бывать на пастбище подолгу. Более того, я убежден, что эти прогулки в горы освежат и укрепят ее после лечения и доставят ей радости куда больше, чем это могло бы быть сейчас. Ты же отлично понимаешь, Зеземан, если мы хотим сохранить надежду на улучшение здоровья твоей дочери, то мы обязаны быть крайне осмотрительными, должны всячески щадить ее и тщательнейшим образом за ней ухаживать». Господин Зеземан, до сей поры сидевший молча, с выражением печального смирения на лице, вдруг вскочил. «Доктор!» — воскликнул он. «Скажи мне честно, ты вправду надеешься, что ее состояние улучшится?» Доктор пожал плечами. «Не слишком», — тихо проговорил он. «Но, друг мой, хоть на минуту подумай обо мне. Разве нет у тебя любимой дочери, которая нуждается в тебе, ждет, радуется, когда ты приезжаешь домой после долгого отсутствия? Тебе не приходится возвращаться в опустевший дом и сидеть за столом в полном одиночестве. Твоей дочери тоже хорошо дома. И пусть даже она лишена многого из того, что радует других детей, зато у нее есть другие радости, и их немало, поверь мне. Нет, Зеземан, вам с Кларой грех жаловаться. Вам еще повезло, вы можете быть вместе. Подумай о моем одиноком доме». Господин Зеземан встал и принялся большими шагами мерить комнату, как он всегда делал, если какая-то мысль сильно его занимала. Внезапно он остановился рядом с доктором и похлопал его по плечу. «Доктор, у меня есть идея. Я не могу видеть тебя таким. Ты очень переменился, старина. Тебе полезно будет немножко вылезти из своей скорлупы, и знаешь, каким образом? Ты просто обязан совершить небольшое путешествие и от имени всех нас проведать малышку Хайди в ее Альпах». Доктор, ошеломленный таким предложением, хотел было уже отклонить его, но господин Зеземан попросту не дал ему на это времени. Он был так обрадован и увлечен своей идеей, что схватил старого друга за руку и потащил в комнату дочери. Появление доброго доктора всегда было радостью для больной девочки, ибо он неизменно был ласков и дружелюбен с ней и всякий раз рассказывал ей что-нибудь интересное и веселое. Она прекрасно знала, отчего он теперь так переменился, и ей очень бы хотелось хоть чем-нибудь ему помочь, чтобы он стал таким, как прежде. Она протянула доктору руку, и он сел рядом с ней. Господин Зеземан тоже пододвинул свой стул поближе к ним и, взяв Клару за руку, заговорил о путешествии в Швейцарию, о том, как он сам был бы рад поехать туда. Однако о главном, о том, что сейчас это путешествие невозможно, он упомянул лишь вскользь, уж очень он боялся слез дочери. Затем он поспешно перешел к новой идее и обратил внимание Клары на то, как полезно будет такое путешествие для их доброго друга, если он согласится немного отдохнуть. Слез избежать, конечно, не удалось. Голубые глаза Клары налились ими, как ни пыталась девочка справиться с собой. Ведь она знала, что отец не может видеть ее плачущей. Но все лето она только и жила предстоящим путешествием, и надежда на встречу с Хайди была ее единственным утешением в долгие одинокие часы. Однако Клара не привыкла спорить с отцом. Она прекрасно знала, что папа может отказать ей только в том, что грозит дурными последствиями, а значит, так тому и быть. Она проглотила подступившие слезы и обратилась к той единственной надежде, что у нее еще оставалось. Она взяла за руку доброго доктора, погладила ее и взмолилась. «О, пожалуйста, господин доктор, поезжайте к Хайди. Вы поедете, правда? А потом вернетесь, чтобы все-все мне рассказать, да? Как там на пастбище все выглядит? Что делают Хайди с дедушкой и Петер с его козами? Я ведь их всех хорошо знаю. И еще вы возьмете с собой то, что я хочу послать Хайди. Я уже все обдумала. И еще кое-что для бабушки. Прошу вас, господин доктор, сделайте это для меня. А я за это буду пить столько рыбьего жиру, сколько вы скажете». Точно неизвестно, но вполне вероятно, что именно это обещание подействовало на доктора, ибо он улыбнулся и сказал: «Ну, в таком случае, Клэрхан, мне непременно придется поехать. А ты, наконец-то, станешь такой крепкой и толстой, какой мы с твоим папой хотим тебя видеть. И когда же мне ехать, ты уже решила?» «Лучше всего завтра, с самого утра, господин доктор», — быстро ответила Клара. «В самом деле Клара права», — подхватил господин Зезиман. «Солнце светит, небо синее, чего зря время терять? Жалко упускать такие денечки в Альпах, старина!» Доктор засмеялся. «И еще чуть-чуть, и ты станешь меня упрекать, что я еще здесь, Зезиман. Так что мне лучше поскорее отсюда уйти». Но Клара не отпускала его руку. Сначала она должна сказать ему все, что следует передать Хайди. Особенно она настаивала на том, чтобы доктор хорошенько ко всему там в горах присмотрелся и потом все до мелочи ей пересказал. Подарки для Хайди и бабушки доктору потом доставят на дом, потому что фройлен Раттенмайер еще должна все это сложить и упаковать. А ее сейчас нет дома, она отправилась куда-то в город и, по-видимому, вернется не скоро. Доктор обещал все в точности исполнить. Он отправится в путь, если не с самого утра, то во всяком случае в течение завтрашнего дня. А по возвращении обещает подробнейшим образом поведать обо всем, что увидит. Слуги зачастую наделены поразительным даром узнавать о том, что творится в доме их господ, задолго до того, как господа почтут за благо объявить им об этом. Себастьян и Тинетта, похоже, обладали этим даром в полной мере, ибо едва доктор, сопровождаемый Себастьяном, спустился по лестнице, как Тинетта вошла в комнату Клары. Девочка вызвала ее звонком. «Тинетта, наполни эту коробку свежими пирогами, которые нам подают кофе», — распорядилась Клара, указывая на большую, давно приготовленную коробку. Тинетта взяла коробку за уголок двумя пальцами с явным презрением. В дверях она насмешливо проговорила. «Игра стоит свеч!» Себастьян же с привычной предупредительностью открыл дверь перед доктором и, отвесив поклон, сказал. «Если господин доктор будет так любезен, то, может, передаст маленькой барышне привет и от Себастьяна?» «Смотрите-ка, Себастьян! Выходит, вы уже знаете, что я еду?» Вполне дружелюбно удивился доктор. Себастьян смущенно рассмеялся. Да я ничего толком и не знаю. Ах да, теперь я припоминаю. Я случайно проходил через столовую и услыхал имя маленькой барышни. Ну, вы же понимаете, как бывает. Одна мысль цепляется за другую. Ну и вот, таким образом я подумал. «Понимаю, понимаю», — улыбнулся доктор. «И чем больше у человека мыслей, тем больше он всего замечает. До свидания, Себастьян. Ваш привет я непременно передам». Доктор собрался уже выйти, но неожиданно возникло препятствие. Сильный ветер помешал фройлен Раттенмайер продолжить свою прогулку. Она поспешила вернуться домой и в дверях столкнулась с доктором. Большой платок от ветра казался надутым парусом. Доктор отпрянул. Но он с давних пор пользовался вниманием и благорасположением фройлен Раттенмайер, и она с изысканной вежливостью отстранилась, так что они оба довольно долго стояли у дверей, с любезным выражением лица уступая друг другу дорогу. Но тут налетел такой порыв ветра, что фройлен Раттенмайер на всех парусах понеслась прямо на доктора. Он едва успел увернуться, а ее пронесло мимо, так что ей даже пришлось вернуться, дабы поздороваться с другом дома. Она была несколько смущена произошедшей неловкостью, однако доктор с присущей ему мягкостью сумел быстро все сгладить. Он сообщил фройлен Раттенмайер о предстоящем путешествии и весьма любезно просил ее получше упаковать посылку для Хайди. С этим он откланялся. Клара полагала, что ей придется выдержать не один бой с фройлен Ротенмайер, прежде чем та согласится отослать Хайди все отобранное для нее Кларой. Но на сей раз девочка ошиблась. Домоправительница была на редкость благодушно настроена. Она мгновенно освободила стол, чтобы разложить на нем вещи, собранные Кларой, и на ее глазах принялась аккуратно все складывать. Работа эта была не такая уж легкая, поскольку вещи, которые следовало упаковать, были самого разного рода. Например, толстое пальто с капюшоном, которое Клара посылала для того, чтобы Хайди могла в нем зимой ходить к бабушке в любое время, не дожидаясь, покуда дед завернет ее в мешок, чтобы она не замерзла. Мягкий теплый платок предназначался для бабушки. Пусть согревает ее, когда зима вновь подступит к ветхой лачуге. Большая коробка с пирогами также предназначалась бабушке. Не все же старушке пить кофе только с булками. Чудовищных размеров колбасу Клара приготовила для Петера, который обычно ест только хлеб да сыр. Однако по зрелом размышлении Клара пришла к выводу, что Петер сгоряча может чего доброго разом слопать всю колбасу. Поэтому лучше адресовать ее Бригитте, пусть она сначала отрежет большой кусок для себя и бабушки, а от оставшегося каждый день выдает Петеру определенную порцию. Для дедушки был припасен мешочек табаку. Он ведь так любит курить трубку, сидя вечером на лавке возле дома. И вдобавок ко всему этому еще целая куча разных таинственных мешочков, пакетиков и коробочек, которые Клара собирала с особой радостью. Там было множество сюрпризов для Хайди. Ей все это наверняка доставит удовольствие. В конце концов, с укладкой было покончено. На полу теперь стоял изрядных размеров пакет, вполне готовый в дорогу. Фройлен Ротенмайер молча смотрела на него, погруженная в философские раздумья об искусстве упаковки вещей. Клара радостно поглядывала на объемистую посылку. Она так и видела, как Хайди подпрыгнет от неожиданности при виде нее. Наконец появился Себастьян и не без труда взвалил пакет на плечо, дабы незамедлительно доставить его на дом к доктору. Глава 16. Гость. Утренняя заря разгоралась над горами, и свежий ветер со свистом раскачивал ветви старых елей. Хайди открыла глаза, и ее разбудил еловый шум. Этот звук всегда волновал девочку до глубины души, и ее неудержимо влекло на двор под ели. Она вскакивала со своего ложа и мчалась туда. Но теперь она знала, что сперва надо умыться и привести себя в порядок. Она спустилась вниз по лесенке. Дедушкина постель была уже пуста, и Хайди выбежала за дверь. А там уже стоял дед и, как каждое утро, внимательно смотрел на небо во все стороны, чтобы определить, какая нынче будет погода. По небу плыли розовые облачка, и синь его делалась все ярче, а вершины гор и альпийские луга были залиты чистым золотом. Солнце уже вставало из-за скал. «Как красиво, дедушка! О, как красиво! Здравствуй!» — закричала Хайди. «Так-так, день ясный, и глазки у тебя нынче ясные», — сказал дед, пожимая протянутую руку. Хайди бросилась к своим елям и под завывание ветра принялась прыгать под ними. При каждом новом порыве ветра она визжала от восторга и прыгала еще чуточку выше. Дед между тем отправился в хлев, подоил лебедку с медведкой, потом почистил и помыл обеих перед дорогой на выгон и вывел из хлева. Увидав своих подружек, Хайди подбежала к ним и, обняв за шею, нежно с ними поздоровалась, а козы радостно заблеяли в ответ. Каждая из них старалась выказать Хайди как можно больше привязанности, все теснее прижимая голову к плечу девочки, так что вскоре они сдавили ее с двух сторон. Но Хайди ни капельки не испугалась. Лишь когда жизнерадостная медведка начала уже слегка бодаться от избытка нежности, Хайди воскликнула. «Нет, медведка, так не годится. Ты бодаешься, как здоровенный турок». И медведка мгновенно убрала голову и встала, как добропорядочная коза. Лебедка тоже подняла голову с таким благовоспитанным выражением на морде, что сразу видно было, что она думает. «Вот меня никто не упрекает, что я бодаюсь, как турок». Белоснежная лебедка была несколько лучше воспитана, чем бурая медведка. Снизу донесся свист Петера, а вскоре показались и первые козы из деревенского стада. Впереди всех высокими прыжками мчался щеголек. Еще миг, и вот уже Хайди посреди стада ловко уворачивается от бурных приветствий и пытается пробиться к робкой снежинке, которую вечно от нее оттирают более сильные козы. А она так стремится поближе к Хайди. Наконец появился и Петер. Он в последний раз оглушительно свистнул, чтобы заставить коз двигаться к пастбищу. Ему нужно было поговорить с Хайди. От его свиста козы бросились в рассыпную. «Могла бы нынче опять пойти с нами», — напустился он на Хайди. «Нет, Петер, я не могу», — отвечала она. «В любой момент могут появиться гости из Франкфурта. Я должна быть дома». «Ты уж сколько раз так говорила!» — проворчал Петер. «Но так оно и есть. Что ж тут поделать? И так будет, пока они не приедут», — заявила Хайди. «Или, может, ты считаешь, я не должна быть дома, когда ко мне приедут гости из самого Франкфурта? Ты так думаешь, да, Петер? Скажи честно». «Их и дядя может встретить», — пробормотал Петер. Но тут раздался громкий голос деда. «Ты почему не двигаешь вперед свою армию, а? Может, какие непорядки в войсках? Или с фельдмаршалом что стряслось?» Петер мгновенно повернулся, взмахнул хворостиной, так что она засвистела в воздухе, и козы, хорошо знающие этот грозный звук, бросились вперед. Петер за ними, и вскоре уже все они скрылись из виду. С тех пор, как Хайди вернулась домой к деду, она то и дело вспоминала многое из того, чему ее научили во Франкфурте, и на что раньше она не обращала внимания. Так по утрам она с большим тщанием оправляла свою постель, чтобы на ней не было ни морщиночки. Затем сновала по хижине, расставляя и раскладывая все по своим местам. Затем брала тряпку и, влезши на стул, принималась тереть стол до тех пор, покуда он не начинал блестеть. И когда дедушка возвращался в хижину, он с удовольствием окидывал взглядом комнату и говорил: «У нас теперь каждый день как воскресенье. Не зря, видно, моя Хайди пожила на чужбине». Вот и сегодня, когда Петер с козами ушел, Хайди и дедушка сели завтракать. А после еды Хайди сразу же взялась за уборку, но из этого ничего не вышло. Уж больно хорошая погода стояла за окном, и каждую минуту что-то отвлекало ее, мешая заниматься делом. Вот, к примеру, сквозь открытое окно в комнату проник такой веселый солнечный луч, что, казалось, он кричит и зовет: «Хайди, выходи, выходи!» И она была не в силах устоять и бросилась вон из дома. Все вокруг было залито искрящимся солнечным светом. И хижина, и горы, и долина, и склоны холмов. Все было золотым. Хайди пришлось даже сесть на лавку. Она не могла наглядеться на окружающую красоту. Но тут вдруг ей вспомнилось, что трехногий стул все еще стоит посреди комнаты, а стол она так и не вытерла после завтрака. Она мигом вскочила и бросилась в хижину. Но пробыла там совсем недолго и снова помчалась к своим елям, свист ветра в их ветвях волновал ее до глубины души. Она опять немного попрыгала под качающимися ветвями. Дед тем временем возился в сарае, частенько выглядывая и с улыбкой наблюдая за прыжками Хайди. Едва он отошел вглубь сарая, как Хайди вдруг завопила. «Дедушка, дедушка, иди сюда!» Он быстро вышел из сарая. «Что там такое стряслось со внучкой?» И увидел, как она мчится вниз, истошно крича. «Идут, идут! А доктор впереди всех!» Хайди неслась вниз навстречу старому другу. Он приветливо протягивал к ней руки. Добежав до него, Хайди нежно прижалась к его руке и от всего сердца воскликнула. «Господин доктор, здравствуйте! И спасибо вам! Тысячу раз спасибо!» «Добрый день, Хайди! Но за что ты меня благодаришь?» С ласковой улыбкой осведомился доктор. «За то, что я вернулась к дедушке», — объяснила Хайди. Лицо доктора словно осветилось изнутри. Такого приема здесь, в Альпах, он никак не ожидал. Глубоко погруженный в свои мысли, остро ощущая собственное одиночество, поднимался он на гору и даже не замечал, какая вокруг красота, и чем выше, тем прекраснее. Он полагал, что Хайди вряд ли сразу его узнает. Они ведь так мало виделись, и он шел, чтобы подготовить девочку к тяжкому разочарованию, готовый к тому, что она и смотреть на него не захочет, коли он не привел с собой ее долгожданных друзей. И вдруг эти сияющие радостью глаза Хайди, которая все не отпускала руку доброго господина доктора, преисполненная благодарности и любви. Доктор с отеческой нежностью взял девочку под руку. «Пойдем, Хайди», — мягко сказал он, — «отведи меня к твоему дедушке и покажи, где ты живешь». Но Хайди не трогалась с места, удивленно глядя вниз. «А где же Клара с бабуленькой?» «Видишь ли, Хайди, я должен сказать тебе кое-что, что причинит тебе боль, да и мне тоже», — сказал доктор. «Понимаешь, девочка, я приехал сюда один. Клара была серьезно больна и не могла пуститься в такое путешествие, и бабуленька, разумеется, тоже не приехала. Но уж весной, когда дни опять станут длинными и теплыми, они приедут наверняка». Хайди была вконец озадачена. Она все не могла взять в толк, как это так, все, чего она с таким нетерпением ждала, вдруг разом оборвалось, и ничего этого не будет. Доктор молча стоял перед ней, и вокруг все было тихо, только ветер свистел в ветвях старых елей. Но тут вдруг Хайди вспомнила, отчего она так мчалась вниз горы. Ведь приехал доктор. Она посмотрела ему в лицо и приметила в его глазах такую печаль, какой никогда еще ни у кого не видела. И у него во Франкфурте не было таких глаз. У Хайди сжалось сердце, она не могла видеть грустных людей, а уж тем более доброго доктора. Понятно, он грустит от того, что Клара и бабуленька не смогли приехать вместе с ним. Она стала лихорадочно думать, как бы его утешить, и вскоре придумала. «О, до весны не так уж долго! Она скоро снова наступит, и тогда они приедут», — утешила доктора Хайди. «У нас зима недолгая, а зато они смогут дольше побыть здесь. Я понимаю, Кларе, наверное, так даже больше нравится. А теперь идемте к дедушке». И рука об руку с добрым доктором она стала подниматься к хижине. Хайди страстно хотелось прогнать печаль из глаз доктора. И она принялась убеждать его, что здесь, на пастбищах, зима вправду короткая. Глядишь, и скоро вновь настанут теплые летние деньки, не успеешь и оглянуться. Она и сама уже в это поверила и весело крикнула деду, когда они добрались до хижины. «Они не приехали, но приедут обязательно и очень скоро!» Для горного дяди доктор не был чужаком, ведь внучка столько о нем рассказывала. Старик протянул гостю руку и от всей души приветствовал его. Потом мужчины уселись на лавке возле дома, им пришлось немного потесниться, чтобы освободить местечко для Хайди. Доктор непременно хотел, чтобы она села с ним рядом. И он начал рассказывать, как господин Зезиман уговаривал его поехать сюда и как он сам решил, что ему это пойдет на пользу, поскольку он давно уже чувствует себя усталым и разбитым. Хайди он шепнул на ушко, что вскоре сюда наверх прибудет еще кое-что, присланное из Франкфурта. И эта посылка наверняка доставит ей куда больше удовольствия, чем старый доктор. Хайди задрожала от нетерпения и желания узнать, что там такое в этой посылке. Дедушка же тем временем убеждал доктора провести здесь наверху прекрасные осенние денечки или, по крайней мере, подниматься сюда каждый погожий день. Ночевать здесь он ему не предлагает, так как им некуда его поместить, но советует дорогому гостю не возвращаться в Бадрагац, а снять комнату в деревеньке. В трактире есть хорошие комнаты. Тогда доктор сможет каждый день бывать на альпийских лугах, что, по мнению горного дяди, будет ему очень полезно. А он покажет гостю самые красивые места, поведет его высоко в горы, где ему наверняка понравится. Доктору такое предложение пришлось по душе, и он решил все так и сделать. Время между тем близилось к полудню. Солнце сияло, ветер давно улегся и еле безмолвствовали. Воздух для такой высоты был еще достаточно теплым и мягким. Он овивал собеседников освежающей прохладой. Горный дядя поднялся, зашел в дом и вынес оттуда стол, который поставил возле лавки. «А ну-ка, Хайди, собирай на стол!» – распорядился он. «Придется господину доктору довольствоваться, чем Бог послал. Кухня у нас простая, зато столовая вполне приличная. Вон какая красота кругом!» «Ничего не могу возразить!» – отвечал доктор, любуясь мерцающей в солнечном свете долиной. «И благодарю за приглашение. Здесь у вас наверняка все очень вкусно». Хайди проворно, как ласточка, сновала взад и вперед и тащила на стол все, что могла найти в шкафу. Принимать у себя доктора, угощать его – такая радость! Дедушка, между тем, делал свою часть работы. И вскоре уже на столе стоял дымящийся котелок с молоком и золотистый поджаренный сыр. Затем дед тонкими прозрачными ломтиками нарезал розовое мясо, которое он сам вялил здесь на свежем воздухе. И господин доктор впервые за этот год пообедал с громадным удовольствием. «Да, нашу Клару следует во что бы то ни стало сюда привезти», сказал он после обеда. «Здесь она наберется сил, и если ей хоть какое-то время будет так же хорошо, как мне сегодня, то она как нельзя лучше поправится и окрепнет». Тут они заметили, что кто-то поднимается к ним с большим тюком за плечами. Добравшись до хижины, этот человек забросил свою поглажу и долго еще отдувался. «А вот и посылка из Франкфурта», — сказал доктор, поднимаясь с лавки. Взяв Хайди за руку, он подошел к посылке и принялся ее распаковывать. Сняв первый плотный слой бумаги, он сказал: «Ну, девочка, дальше уж ты сама доставай свои сокровища». Хайди взялась за дело и вскоре уже расширенными от изумления глазами взирала на распакованные подарки. Но лишь когда доктор снял крышку с большой коробки и сказал: «Смотри, это бабушке кофе!» — она закричала от радости. «О, теперь и бабушка попробует франкфуртские пироги! Они такие вкусные!» И она по своему обыкновению принялась скакать вокруг коробки. Хайди готова была сразу сгрести все подарки и мчаться к бабушке. Но дед сказал, что ближе к вечеру они вместе пойдут провожать господина доктора и тогда навестят бабушку. Наконец Хайди отыскала среди подарков красивый кисет с табаком и тут же отдала его деду. Они с доктором сидели на лавке и говорили о всякой всячине. Хайди между тем продолжала рыться в куче подарков. Потом вдруг подбежала к лавке, встала прямо перед гостем и, дождавшись первой паузы в разговоре мужчин, заявила со всей решительностью. «Нет, эта посылка все-таки доставила мне меньше радости, чем старый господин доктор!» Когда солнце стало клониться к западу, гость решил отправиться в деревеньку подыскать себе квартиру. Дедушка прихватил с собою коробку с пирогами, колбасу и платок, а доктора взял за руку Хайди. И они вместе пошли вниз к лачуге козьего Петера. Здесь Хайди простилась с доктором. Она посидит у бабушки, покуда дед не зайдет за ней на обратном пути из деревеньки, куда он проводит своего гостя. Пожимая на прощание руку доктора, Хайди спросила: «Может, вы хотите завтра утром пойти на выгону вместе с козами?» Ведь для нее не было в жизни ничего прекраснее этого. «Будь по-твоему, Хайди», — отвечал доктор. «Пойдем завтра вместе». Мужчины направились в деревеньку, а Хайди побежала к бабушке, с трудом волоча коробку с пирогами. Дед все подарки оставил на крыльце, и Хайди пришлось еще два раза туда вернуться. Один раз за колбасой, другой за платком. Она подтащила все подарки поближе к бабушке, чтобы та могла хорошенько все ощупать и понять, что это такое. Платок девочка положила старушке на колени. «Это все из Франкфурта, от Клары и бабуленьки», сообщила она безмерно удивленной бабушке и не менее удивленной Бригитте. Удивление Бригитты было так велико, что она застыла на месте и неподвижно наблюдала, как маленькая Хайди тащит тяжелые дары из Франкфурта. «Бабушка, ну скажи, ведь правда же, ты ужасно рада этим пирогам, да? Пощупай, какие они мягонькие!» Вновь и вновь восклицала Хайди, а бабушка только кивала. «Да-да, твоя правда, Хайди. И что же это за люди такие добрые?» Она снова и снова гладила рукой теплый мягкий платок и приговаривала. «Да чего ж хорошо для холодной зимы! Чудо, да и только! Вот уж не чаяла когда-нибудь в жизни иметь такую роскошь! Дай Бог здоровья этим добрым людям!» Но Хайди страшно удивлялась, как это так? Бабушка почему-то куда больше радуется серому платку, чем вкуснейшим мягким пирогам. Бригитта в растерянности стояла перед колбасой, лежавшей на столе, глядя на нее едва ли не с почтением. За всю свою жизнь ей не доводилось видеть такой громадины, а теперь вот эта колбаса принадлежит ей вся целиком, и она даже может отрезать от нее кусочек и съесть. Подумать только! Бригитте это казалось чем-то невероятным. Покачав головой, она робко проговорила. «Надо бы спросить у дяди, для чего она?» Но Хайди тут же без тени сомнения ответила. «Для еды, для чего же еще?» Тут в комнату ворвался Петер. «Горный дядя идет следом, пускай Хайди...» Он осекся. Взгляд его упал на стол, где лежала колбаса, и это зрелище так его заворожило, что он не мог больше вымолвить ни слова. Но Хайди сразу все сообразила и пожала бабушке руку на прощание. Правда, теперь горный дядя никогда не проходил мимо Петеровой лачуги, чтобы не зайти на минутку поздороваться с бабушкой. А та всегда радовалась, едва заслышав его шаги, потому что он умудрялся всякий раз сказать ей что-нибудь ободряющее. Однако сегодня они с Хайди припозднились, а ведь девочка встает вместе с солнцем. Дед любил говаривать: «Ребенок должен спать сколько положено». Сквозь приоткрытую дверь старик пожелал бабушке доброй ночи и взял Хайди за руку. И под мерцающим звездным небом они пошли наверх к своей мирной хижине.